Глава 22. Мы остановились на вершине зеленого склона, усеянного камнями. Справа зияла пропасть, слева ощерились колючками заросли ежевики. Местами камни лежали темными грудами, будто специально, чтобы кидаться в нападающих было удобнее. Вдалеке, между синевато-зеленых складок гор, виднелся искристый заснеженный пик. Воздух вокруг был каким-то необычным, сладковатым, с запахами горных трав, пронзительно чистым, до головокружения. Воистину, в наших городах со сточными канавами на мостовых такого не вдохнуть. Птички чирикали тут и там. При виде подобной благости бушующая лава в моем животе поутихла. Однако тут же к нам подскочила мадам Тайра на своем рогатом скакуне, и дышать снова стало нечем. Меня замутило. Похоже, лучший способ избавиться от гвардейцев — задушить их ароматом козла. «Бёв, теперь готовимся и ждем, — проскрежетала бабка. «Как ты, Абели? Белая что-то ледышка. Боишься?» «Боюсь». Если раньше зуб на зуб у меня не попадал от волнения, то теперь добавилось ощущение непрекращающейся тряски. Все-таки скакать по горам на лошади, на краю седла, врезающегося тебе куда не положено, удовольствие то еще. В следующий раз я уж лучше в карете или пешком. Мы стояли на твердой земле, но оказалось, что я продолжаю подпрыгивать и опускаться, а трава также мельтешит под ногами. Чтобы не грохнуться, я впилась пальцами в руку Этьена. Он от чего-то не вырвался, только стал непривычно серьезным, всматриваясь вниз. Мы разместились за покатыми серыми валунами, так, чтобы людям, поднимающимся по склону, нас было не видно. Весь холм простирался перед нами, как на ладони. Чудесная позиция для обороны. Увы, что-то мне подсказывало, что все наши усилия пройдут даром. Их три десятка или даже больше. Нас всего трое, не считая козла. Словно 300 спартанцев против многотысячной армии персов в Фермопильском ущелье. Что там было со спартанцами? Правильно. Погибли все. Боюсь, та же чудовищная участь ожидает и нас. Я с тоской осмотрела окрестности. Природа вокруг была ошеломляюще красивой. Наверное, нет места возвышеннее и романтичней, чтобы умереть. Словно в ответ на мои мрачные мысли, Этьен протянул небольшой кинжал и показал пальцем, что лезвие хорошо отточено. И свиней королевских будет резать, словно масло. «Мне же убивать нельзя». Пробормотала я. «Пару раз ткнуть можно», — прошамкала старуха. «В руку или ногу. От этого никто дух не испустит, а гоняться за тобой будет неповадно. Я за тебя их перебью», — процедил Этьен. «Главное, дёру не дай, рыцарь», — хмыкнула старуха. «При виде папки своего». «С ним не особо есть за что поквитаться», — сузил глаза Этьен. Мороз по коже пробежал от его взгляда. И я тут же вспомнила об утопленнице. Вот и понятно сразу стало, зачем Этьен пошел меня выручать. Отомстить отцу за любимую, испортить тому планы и жизнь. А я-то навыдумывала. Ладно, так даже проще. Пусть мстит. Значит, я ни при чем, одним грехом на душе меньше. Посмотрела на Этьена украдкой. Красивый. Такой красивый. Жалко, если умрет. Пусть бы жил он, Господи. От него детки были бы загляденье. Настоящие французы. Сбереги его, святая дева. Вот уж счастливицей будет та, кого он полюбит. Возвышенно подумала я, но в душе что-то воспротивилось. Будущей счастливице захотелось дать вот этим булыжникам по голове, а не деток от Этьена. Гадина она, а не счастливица, насупилась я. А Этьен спокойно принялся точить здоровенный охотничий нож. Ну-ка, Абели, слушай во все уши. Тихо сказала мадам Тайра, отводя меня подальше от парня. «Учу один раз. В другой, может, не придется. Я вся превратилась во внимание. Уже солнце начало клониться к западу, а мы все ждали Агюстена с преследователями. «Бедняга», — вздохнула я. «Трудно ему, наверное, после пыток по лесу шагать. И без лошади». Все ногами да ногами. Вот за него я точно поквитаюсь, хоть малой кровью. Я повертела кинжалом, приноравливаясь. Этьен, следящий за подъемом в гору с нашего произвольного аванпоста, оглянулся и хмыкнул. «Это не ножик кухонный морковку нарезать. Вперед острием бей. И рукоятку сжимай покрепче, чтобы из рук не выпал». Я попробовала. Он с издевательской усмешкой покачал головой и снова посмотрел вниз. И вдруг весь напрягся, вытянулся, как струна, поднял указательный палец и поднес его к губам. С останавливающимся дыханием я высунулась на несколько пуз из-за камня. На тропинке у леса показался Агюстен. Одежда его превратилась в лохмотье, на лице следы побоев. За ним волочилась железная цепь. Чуть прихрамывая, он шел быстро, прямо к нам, похожий на недоломанную деревянную куклу. Всадники, со страху мне показалось, что их больше, чем в видении, выехали из леса, мерно покачиваясь на лошадях и опустив копья. На лицах королевских гвардейцев было написано: «Когда уже этот кретин свернет себе шею, и бессмысленный поход окончится?» Следом за пятым кавалеристом показался лекарь. Ух, ненавистные рыжие усы! Во мне все заклокотало. Я обернулась. Мадам Тейра показала пальцем на живот. Значит, пора делать то, что она велела. Я сосредоточилась на утихшем было огненном потоке, и он, словно кобра, которую индийский факир выпустил из кувшина, взвился вверх, расширился над головой громадным клубуком и запылал. Агюстен оживился. С улыбкой счастливого, пусть и замученного идиота, он взревел. «Абели, моя госпожа, я иду к тебе!» И рванул вверх по тропе, словно ему к двум ногам привязали по два колеса. «Нашли ведьму! Оружие к бою!» — скомандовал Демоле, выезжая вперед и размахивая шпагой. Гвардейцы вмиг ощетинились копьями и клинками. По спине пробежал холодок. «Столько вооруженных до зубов мужчин, и все против меня! Ой, святые угодники, помогите!» Вытаращив глаза от испуга, я обернулась на мадам Тейра. Поджилки у меня затряслись. Старуха махнула сухонькой ладонью, призывая успокоиться, и прильнула к камням. «Да», — решила я, — «бояться буду потом, а сейчас...» «Ну, святая Жанна, Дева Орлеанская, не подведи! Тебе все в ратных делах ведомо!» Я несколько раз вдохнула и выдохнула, пытаясь сосредоточиться. На секунду прикрыла глаза, и поток над головой разросся, превратился в багровое облако с огненными всполохами. Наполненное молниями, оно пухло и шевелилось, похожее на грозовую тучу на фоне заката. Я подула в сторону преследователей. Мое облако затянуло небо над головами гвардейцев, миновав Агюстена. Тот, гремя цепями, уже близко подобрался к нам. Краем глаза я видела придурковатую улыбку на грязном лице великана и молилась лишь о том, чтобы никто не метнул ему в спину нож. Я подула снова на лекаря и его шайку. Надеюсь, они пригубили доброго вина на дорожку. Огненный дождь тягучими каплями полился на головы королевских гвардейцев. Дюжина солдат, недолго думая, принялась мутузить друг друга со стервенением. «И как ты это делаешь?» — изумленно присвистнул над ухом Этьен. «Черти меня задери!» «Отставить!» — рявкнул Демоле. Те не обратили внимания. «Это все ведьма!» — крикнул Готфруа и выставил вперед ладони, растопырив пальцы, словно паук в паутине. Нависшее красное облако стало растворяться, несмотря на все мои усилия. Я принялась превращать его остатки в красный туман. Мадам Тейра говорила, что тот подействует и на трезвенников. Только времени потребуется больше. Поднимающиеся по тропе гвардейцы, не замечая мистического тумана, начали недобро поглядывать друг на друга. Если бы не сумерки, я бы увидела, наверное, как они зло щурят глаза и припоминают обиду, нанесенную соседом слева, или старый должок сослуживца справа. Демоле, оскалившись как хищник при виде зверя, посягнувшего на его территорию, обернулся на мсье Готфруа. Я чуть не запрыгала от нетерпения. «Давай, давай, Демоле, выдери ему усы, наконец!» Но тут лекарь провел руками над головой и щелкнул пальцами. Во все стороны разлетелись черные искры, и от красного тумана остались лишь жалкие клочья. Дерущиеся позади всех гвардейцы, встряхнув головой, ошалело посмотрели на остальных, опомнились и поспешили вперед. Мерзавец Готфруа продолжал делать пасы руками, размахивая просторными черными рукавами сюртука, будто ворон крыльями. Скоро он соткал серую сеть в воздухе, защищающую армию от моего воздействия. «Ах ты ж свиноподобный усатый пиндохлыст! Ну, погоди!» Сдвинула я брови. Этьен хмыкнул и сообщил. -3. Только теперь я заметила, что трое раненых, корчась и стеная, остались лежать в кустах. Я попыталась вообразить облако из лавы снова. Но как ни было жарко в моем животе, как ни плескался красный поток, облако зависло над моей головой, пролетев не более пары метров. Его не пускала сеть чернокнижника. Я стиснула зубы и попыталась сжечь своим огнем магическую паутину. Этьен задрал голову, раскрыв рот. Похоже, в отличие от обычных людей, он видел битву красного и черного потоков. По моим вискам заструился пот, и я ослабла. Лекарь злобно ухмыльнулся, предчувствуя победу. И тут из-за горы вылетел дракон. Гигантский. Настоящий. Куда страшнее, чем в книгах. Лопни мои глаза. С чувством повторила я любимую присказку про бабки, судорожно решая, куда бы спрятаться. Врыться, что ли, как ящерица под валун? У лекаря тоже вытянулось лицо, отвисла челюсть, а руки застыли, не закончив свои дьявольские манипуляции. Чешуя, покрывающая чудовище размером с дом, отражала свет заходящего солнца и сверкала зеленовато-желтым, алым, оранжевым и пурпурным. Из клыкастой пасти, способной в одно мгновение заглотить всадника вместе с конем, вырывалось пламя. Хлопая громадными перепончатыми крыльями, дракон подлетел к нашему холму, и я съехала по бугристой стенке валуна на траву. Судя по крикам ужаса со склона, видели его все. Набравшись духу, я выглянула. Часть гвардейцев в страхе прижалась к земле, когда дракон пролетел над их головами. Часть покатилась вниз, лязгая амуницией и ударяясь об осколки скал. Сглотнув, я зыркнула на нашу старушку. Та, хитро сморщив иссохшее личико, сжимала кулачки и приговаривала. «Так и хлоло! Вот так и раз так!» Поднялась паника. Кони ржали истошно, вставали на дыбы и сбрасывали наездников. Десяток гвардейцев помчались с воплями в лес. Другие ползли кто к камням, кто к кустам. Кто-то сбил с ног лекаря, и тот, перекувыркнувшись через голову, покатился вниз. «Стойте, трусы!» — рычал Демоле, приникнув к земле. «Я вам сам башку откушу и скормлю свиньям!» Дракон пролетел над его головой и пыхнул жаром прямо в лицо. Жаль, не проглотил. Вообще странно, что никого не проглотил до сих пор. Может, не голодный? Я снова выглянула из укрытия. Увы, та же мысль пришла в голову и лекарю. Он смело подскочил с земли и, прошептав заклятие, принялся дирижировать, глядя на дракона. Тот перестал сверкать и плеваться пламенем, завис как-то вяло. Потом растянулся, словно гуттаперчевый, в ширину, в длину, и бац! Чудовище схлопнулось и исчезло, словно его и не было. В воздухе повисла тишина. Я услышала возбужденный шепот Этьена. «Еще -10!» «Китайский прихвостень такого дракона испортил!» — сердито проворчала мадам Тайра. «Лучшего лет за 200!» «Это ваш?» — обрадовался Этьен. «Давайте еще одного!» «Отстаньте, Ти!» «Не люблю повторяться, придумаю еще кого-нибудь!» — буркнула старушка и накрутила на нос седую прядь. «Ух ты! Дракон был выдуманный!» «Мадам Тайра просто-напросто заставила нас в него поверить? Вот это дар!» Я прониклась уважением. «Мне бы так научиться!» Едва я поднялась, как мне в ноги с ликующим криком «Я пришел, госпожа!» кинулся Агюстен. Он беспрепятственно забрался на нашу верхотуру, пока все прятались от дракона. «Что дураку дракон? Летает себе ящер-переросток. И пусть летает. А голему к хозяйке надо. Прикажи ему кидать камни!» кивнула головой в сторону Агюстена мадам Тайра. «А я пока занята. Тити, скоро твой выход!» Интересно, что прабабушка выдаст на этот раз? Главное, чтобы не было поздно. Я высунулась снова. Оставшиеся после света представления, уже далеко не свежие, но еще более обозленные гвардейцы, приближались. В голове моей забринчало, задребезжало от волнения, словно мартышки запрыгали по разбитому клавесину. Я сжала рукоятку кинжала и обернулась. Измятый, выпочканный черт знает в чем Агюстен, стоял как истукан и ждал моих указаний. Все равно надо было защищаться. И воды у меня под рукой, чтобы привести его в чувство, не было. «Кидай камни, Агюстен», — выдохнула я. «Если нападут на меня, защищай. Если на тебя, отбивайся. Ты должен выжить. Понял?» «Как скажете, госпожа!» — просиял мой голем. Через секунду он уже радостно и залихватски бросал булыжники в королевских солдат. «Минус 2, 3, 4...» — отчитывал Этьен, тоже метая камни из самодельной пращи. «Нет, 3. Бабуля, придумай еще чего-нибудь. Скорее!» — думала я. «Ведь больше дюжины гвардейцев, не считая лекаря, через пару минут ворвутся на наш аванпост». Звон их шпор и проклятия в мой адрес раздавались совсем близко. Я молилась и дрожала. Боли раненых я не ощущала, может, только самую малость, потому что мадам Тейра велела заранее окружить себя золотым коконом. Ждать, ничего не делая, тоже было невыносимо, но чем занять себя в эти минуты, я не знала. Не бросаться же на них с криком «Убью, канальи!» Потому я начала импровизировать. Просто пустила красный поток вокруг себя, создавая пузырь. Его прозрачные стенки были мягкими, зыбкими, горячими, словно пленка на остывающем клубничном варенье. Боже, как я смешна. Люди думают о высоком перед смертью, а я — о пузырях и варенье. Ну и ладно. Я раздула красный пузырь метра на 2 и решила укрепить его прохладным голубым потоком. Возможно, мне показалось, но стенки воображаемого шара стали гибкими и прочными. Застыли. Я почувствовала себя большой, толстой и блестящей. Чем черт не шутит? А вдруг это чем-нибудь да поможет? «Вот она!» — послышалось сбоку. И я увидела разгневанное лицо де Мале. Жаль, я не стала невидимкой. «Не так быстро, месье!» — выкрикнул Этьен и, выставив шпагу, кинулся навстречу де Мале. «Погодите, я только отрежу вам уши!» Тотчас и Агюстен схватился в рукопашную сразу с 2 здоровяками, выбив их шпаги. А Шеврезет поднял на рога смуглолицего крепыша. Еще 3 попятились от громадного козла, видимо, решая, как его одолеть. Увы, их было слишком много. Остальные 8 человек наступали на меня с угрожающим видом. Приближались они осторожно, словно хотели поймать неизвестную хищную кошку и не были уверены, в какую сторону она прыгнет. И какой величины у нее клыки и когти. Мне стало дурно. «Попалась, Абели Мадлен», — вкрадчиво произнес лекарь, вынырнув из-за серого валуна. «Погуляла и хватит». Я демонстративно замахнулась кинжалом и надавила острием себе на горло. «Только подойдите, и приказы короля вам не выполнить», — закричала я. «Все будете четвертованы». «Да ведь она не настоящая!» «Иллюзия, как дракон!» — заорал кто-то, вроде бы де Мале. «Хватайте ту! Вон она, бежит к кустам слева! Скорее! Скорее!» Ошеломленная не менее моих преследователей, я посмотрела на кусты ежевики и увидела, как по ним бодро продираюсь я сама. «Ого!» Гвардейцы сглотнули, таращась то на беглянку, то на меня. Лекарь тоже не мог разобраться, кто где. «Точно фальшивка!» — проговорил красноносый гвардеец. «Она и светится, как то чудовище. Ловите вторую!» — приказал лекарь. «Да быстрее, канальи!» Те бросились за моей копией, а месье Готфруа принялся делать пасы, видимо, желая, чтобы я тоже схлопнулась, как дракон. Я на всякий случай не опускала кинжал и стояла, не шевелясь, глядя на его манипуляции. «Превратиться бы, наоборот, в дракона, то-то бы вы, месье, опухли!» — думала я, притворяясь галлюцинацией. Этьен с де Мале перепрыгивали с камня на камень и продвигались к пропасти, ловко фехтуя и ругаясь, на чем свет стоит. Де Мале сделал хитрый выпад, и Этьен отшатнулся. Его рукав окрасился алой полоской. «Бабах!» — раздалось совсем рядом. Это Агюстен с козлом ударились лбами с парой незадачливых солдат. Лекарь не торопился ко мне подходить. Смотрел и что-то нашептывал. И тут я поняла. Он не мог! «Ура! Он не ступил и шага за границы моего пузыря и теперь усиленно пытался снять мою защиту!» От ежевики послышались визги и удивленные вскрики. Мой взгляд метнулся туда, и я прыснула. Каждый из 8 гвардейцев бежал за своей обели. «Ай да мадам Тейра! Она меня размножила!» Лекарь нахмурился и положил ладони на стенки пузыря. «Думаешь, Эбели Мадлен, что всех обхитрила?» «Я понял, что это ты. Ты настоящая!» Прошипел он и крикнул громче. «Сюда! Все сюда! Вы гоняетесь за призраками!» «Ах, вы поймали меня, мсье Годфруа!» С поддельной скорбью сказала я, думая. «Доберись еще, плут усатый!» «Кстати, о призраке. Раз уж уже я в ваших руках, и меня ждет печальная участь, удовлетворите, пожалуйста, мое любопытство. Всего лишь один вопрос». «Почему бы и нет? Но лучше убери свою защиту. Я все равно ее сниму. И тогда тебе будет хуже». «Я сниму ее, как только вы ответите». Лекарь кивнул, продолжая давить ладонями на пузырь. «Что за привидение женщины летало в вашем доме? В подземелье? Как ее звали? Она такая же несчастная девушка, как и я? С даром?» «Какое там? Это же дура Франсетта, горничная моей жены. Сама полезла убирать в подвале. Потом разоралась, что донесет епископу. Возмущалась она недолго. Все, ответил. Снимай защиту». «У вас не получается? Я думала, вы все можете», — с невинной улыбкой спросила я. Одураченные от того взбешенные гвардейцы возвращались обратно. 8 моих копий дружным хором закричали. «Мы здесь! Мы здесь!» «Не ерничай, Эбели Мадлен, снимай», — фыркнул лекарь. «Ты обещала». «Что вы, мсьё? Я только пошутила. Не стоит верить девушке со скрещенными пальцами». Я выставила их вперед и еле сдержалась, чтобы не показать язык. «Ах ты ж тварь!» — вскипел лекарь и ударил кулаком по пузырю. Отчего-то мне стало больно, и я скривилась. Увидев это, месье Годфруа в бешенстве принялся пинать ногами и кулаками невидимые стенки. Закричал неистово. «Гвардейцы, рассекайте воздух перед ней кинжалами, шпагами, всем чем угодно. Нам надо достать ведьму». Видеть их разъяренные лица было невмоготу. Кажется, доберись они до меня, растерзают в клочья. Я втянула голову в плечи, села на корточки и обхватила себя руками. «Вот он, мой конец». Раздался дикий рёв. Щелочку между пальцами, которыми я закрывала лицо, я увидела, как падает на землю Демоле. Похоже, Этьен здорово его ранил. Заметив, что творится вокруг меня, он тут же бросил соперника на камнях и в несколько прыжков врезался в толпу гвардейцев со шпагой в одной руке и ножом в другой. Скрестились клинки, и лязг металла, казалось, стал таким громким, что даже начал отдаваться эхом в пропасти. Этьен делал выпады, уворачивался, снова нападал, успевая разить противников с обеих сторон. Пробиваясь ко мне, он дрался так, будто танцевал адскую джигу. Мое сердце замерло. 1 против 8. «Господи, Господи, спаси его и сохрани!» Я зыркнула на лекаря. Тот с негодованием смотрел на сына и потирал пальцы. Едва справа подступили на помощь Агюстен с козлом, лекарь развернулся и взмахнул руками так, будто толкал тяжелую повозку. Из его ладони взметнулся темный, как порох, вихрь. Шеврезет перекувыркнулся через витые рога, а Агюстен опрокинулся на спину, придавив собой гвардейца. Тот захрипел, словно на него рухнула повозка с зерном, но пырнул великана под ребро. Голова моего голема запрокинулась, и я забыла, как дышать. «Брюнета мальчишку не убивать, только обезоружить!» — рявкнул лекарь гвардейцам. А затем опустил руки и ссутулился, будто выплеснул только что последние силы. Я уже хотела было ринуться к Агюстену, но тут Этьен вскрикнул и упал навзничь. Я похолодела. Это Демоле, придерживая ладонью бок, сзади пронзил плечо парня шпагой. «Этьен!» — дернулась я, и мое сердце едва не остановилось. Сын лекаря попытался подняться, но Демоле со всей силы вдавил каблук в кровоточащую рану на плече и приставил к горлу моего защитника острие шпаги. «Где же мадам Тейра? Или она погибла? Почему не встает Агюстен?» — заметалась я. Демоле снова с силой наступил на рану Этьена. Тот застонал, но все же пытался вырваться. Пара гвардейцев придавила к земле его руки и ноги. «Вам все равно? Вы не защитите сына?» С ужасом воззвала я к лекарю. Лекарь не сказал ни слова и смотрел на все, сузив глаза. Его лицо было жестоким и злым. Этьен снова застонал. Не в силах смотреть, как его терзают, я завопила, обливаясь слезами. «Прекратите! Прекратите его мучить! Я сниму защиту!» «Вот это другой разговор», — процедил лекарь. «Но сначала сними». Он кивнул Демоле, и тот пнул носком сапога в залитый кровью рукав младшего Готфруа. «Не смей, Бели!» — глухо закричал мне Этьен. «Нет, я не могу так». Я закрыла глаза и мгновенно представила, что пузырь лопнул. В следующую секунду месье Готфруа заломил мне руки назад. «Гад! Отпусти ее! – взревел Этьен. «Пора уже поумнеть», — холодно ответил лекарь из-за моей спины. «Баб много. Это не последнее. Зато теперь ты станешь бароном. Будь ты проклят!» — с чувством произнес сын и умудрился таки легнуть гвардейца, высвободившейся ногой. И тут со всех сторон, из кустов ежевики, из-за валунов, со склона, показались вооруженные до зубов мужчины. Все крупные, как на подбор. То ли разбойники, то ли наемники. Их было много. Дюжины три. Все они надвигались на нас. «Не бойтесь», — заявил лекарь. «Ведьма никак не уймется. Они не настоящие, как и дракон». И он дернул меня за волосы так, что я взвизгнула. «Убери их, дьявольское отродье. Слышишь?» Я ничего не успела ответить, как вооруженная орда накинулась на поверивших лекарю гвардейцев. Все вокруг превратилось в хаос на несколько минут. И, наконец, затихло. Разбойники, или кем они там были, легко расправились с гвардейцами и Домале. Шеврезет взмахнул копытами и подскочил. Лекарь потащил меня к лесу, и краем глаза я заметила, как, шатаясь, начал подниматься Гюстен. И вдруг кто-то оторвал меня от лекаря и отшвырнул, как крысу. Я оглянулась. За моей спиной стояла мадам Тейра и здоровенный, как буйвол, пучеглазый молодчик. К слову сказать, его выпученные глаза были стеклянными, такими же, как у Агюстена. «Это ты, проклятая корга!» — сплюнул мусье Готфруа. Его схватили пара головорезов со стекленевшими взглядами. «Что дальше, госпожа?» — спросил один из них с красной повязкой под шляпой. «Держите пока!» — проскрежетала старуха. «И глядите, чтобы даже пальцами фентеля не выделывал. Знаю я его. Да, Жан-Мишель?» Ехидно прищурилась моя прапрабабка. «Тебе давно пора червей кормить!» С ненавистью бросил месье Готфруа, сверкнув глазами. «Ну-ка, Кристоф, малыш!» Обратилась мадам Тейра к буйволоподобному молодцу. «Завяжи колдунишке глаза. Нечего ему тут зыркать». «Будет сделано, госпожа!» Лекарь смачно выругался. А малыш Кристоф стянул с головы повязку и, сложив ее вчетверо, выполнил приказ. «Ну вот!» «А ты говоришь, големы не нужны», — проворчала старуха. «Нужны. И побольше. Побольше». «Да уж. В помощниках мадам Тейра недостатка не испытывала. Интересно, как она их подбирала? И где? Все плечистые, рослые, крепкие, будто гладиаторы с римской арены. Они мигом связали Демоле и гвардейцев, усадив их спина к спине, и застыли в ожидании новых указаний. Целая армия со стеклянными глазами». То еще зрелище. Рядом с ними Агюстен не казался таким уж великаном. Он бродил вокруг, как пьяный, и беспрестанно тряс головой. Ну, хотя бы живой. Выдохнув, я кинулась к Этьену. Он пытался сесть с перекошенным от боли лицом. Я хотела помочь, но Этьен лишь буркнул. «Я сам». И все таки сел. Разорванная рубаха не скрывала ужасную рану на его плече. В развороченной, окровавленной плоти чернели комья земли. Я приложила ладонь, и Этьен с шумом втянул сквозь зубы воздух. «Эй, не надо меня лечить!» Тут же опомнился он и отпрянул, чуть не потеряв равновесие. «Надо!» Я прижала рану рукой и зажмурилась. «Чёрт, как же это было больно!» Меня обожгло, словно металл вонзился и в мое плечо. Голова закружилась, пламя растеклось по всему телу и медленно стало гаснуть. «Спасибо, святой Антоний». Сглотнув, я открыла веки. Дыра на плече затянулась, будто ее и не было. Этьен смотрел на меня, как на сумасшедшую, как на ведьму, как на святую. «Ты...» Я попыталась улыбнуться. Образ Этьена в фиолетово-розовом облаке расплывался перед глазами. Я встряхнула головой, пытаясь унять собственную боль. «Ты в прошлый раз так же?» Наконец выговорил Этьен. «Да, давай сюда руку». «Не надо», — помрачнел он. «Само заживет, не сахарный». «Перестань», — устало проговорила я и потянулась к его руке. Он подскочил и разорался. Я сказал, не надо. Оглохла. Иди вон к своему кретину деревянному. У него, похоже, последние мозги вышибло. Я закусила губу от обиды. Что это с ним? Будто не за меня дрался, как лев, только что. Слезы комом стали в горле. Я поднялась с травы и направилась к Агюстену. Вот ему точно нужна моя помощь. Не то, что этому грубияну. Агюстен предан, а еще любезен и мил, когда возвращается к нормальному облику. А я-то дура. Побежала в первую очередь к сыну лекаря. Пыхтя и сопя, я подошла к великану. «Агюстен!» «Госпожа!» Его будто била лихорадка. «Стань на колени!» Он послушался. И я положила ладони ему на голову. Тряска Агюстена передалась мне. И сквозь тупую боль, всплесками втекающую в мои руки, я услышала голос Этьена. «Мадам, что вы собираетесь делать с моим отцом?»